Но Суварин еще не успел подойти к порогу, как Роснер, узнав Этьена, стоявшего у окна в полосе света, отворил дверь и сказал: «Неужели боишься, что я предам тебя? Заходи. Здесь-то вам удобнее будет поговорить, чем на дороге». Этьен вошел. Жена Роснера любезно предложила ему кружку пива, он отказался жестом. Кабачик добавил: «Я давно догадался, где ты прячешься. Будь я доносчиком, как твои приятели говорят про меня, мне бы ничего не стоило уже неделю тому назад натравить на тебя жандармов». «Зачем ты оправдываешься?» — ответил Этьен. «Я и так хорошо знаю, что ты никогда таким подлым ремеслом не занимался. Можно не сходиться во взглядах, а все-таки уважать друг друга». Снова наступило молчание. Суварин вернулся на свое место и, откинувшись на спинку стула, рассеянным взглядом следил за колечками дыма от папиросы. Но пальцами правой руки он в каком-то лихорадочном беспокойстве проводил по своим коленям, словно удивляясь, что их не согревает теплая шерстка его любимицы, крольчихи Польши, которая куда-то пропала в тот вечер. Он испытывал безотчетное недовольство. Ему чего-то не доставало, хотя он и не мог бы сказать, чего именно ему не хватает. Этьен, сидевший по другую сторону стола, сказал наконец: «Завтра на аварийской шахте работа возобновляется. Негрель привез бельгийцев». «Да, выгрузились из вагонов, когда стемнело», — пробормотал Роснер, стоя поодаль. «Как бы ни началась резня». И, повысив голос, добавил: «Нет, не бойся, я спорить с тобой не стану. Я только вот что скажу. Плохо дело кончится, если вы не перестанете упрямиться». «Чего там? Ведь у вас не вышло. Точно так же, как и в интернационале вашем не клеится. Я вот ездил в Лиль по делам и позавчера встретил там Плюшара. Кажется, разладилась машина». И он сообщил подробности. Товарищество завоевало симпатию рабочих всего мира, развив такую энергичную пропаганду, что буржуазия и до сих пор трепещет. Но теперь организацию с каждым днем все больше подтачивают внутренние раздоры и борьба честолюбцев. С тех пор, как там взяли верх анархисты, изгнав эволюционистов, основателей товарищества, все трещит. Первоначальные цели изменения положения рабочего класса – все это потонуло в распрях между сектами. Отряд ученых людей распадается из-за их ненависти к дисциплине, и можно предвидеть неизбежную неудачу той мобилизации масс, которая одно время была столь грозной. Казалось, они могли одним ударом разрушить старое прогнившее общество. Плюшар просто заболел из-за этого, продолжал Роснер. Да еще с голоса совсем спал. А все-таки говорит, ораторствует. Хочет ехать в Париж, там будет выступать. И вот он-то мне трижды повторил, что наша забастовка провалилась. Этьен слушал, понурившись, ни разу не прервав Роснера. Накануне он беседовал с товарищами и чувствовал, как повеяло на него ветром враждебности и подозрения. Эти первые признаки утраты популярности были, как водится, предвестниками поражения. Сейчас он угрюмо молчал, не желая признаться при Роснере в своей тоске, ведь кабачик предсказал, что придет день, когда толпа освищет и его, Этьена, вымещая на нем свое разочарование. «Да, забастовка провалилась», — сказал он. «Я это знаю не хуже Плюшара. Но ведь мы это предвидели. Мы пошли на нее, скрипя сердце, и не рассчитывали сразу же покончить с компанией. Только вот хмель в голову ударяет, рождаются большие надежды, а когда дело принимает дурной оборот, все позабывают, что этого и следовало ожидать. Люди начинают плакаться, ссориться, словно катастрофа нежданно с неба свалилась». «Так что ж ты?» — спросил Роснер. «Если ты считаешь, что партия проиграна, почему не стараешься образумить товарищей?» Этьен пристально посмотрел на него.